Глава 35. Обнять дьявола. Endless nights put up my walls. Бесконечные ночи возвели вокруг меня стены. You were there to catch my fall. Ты был рядом и не дал мне упасть. Hold me when the stars get close. Обними меня, когда звезды станут ближе. Cartoon and Christian Jarvi. And Kitty, and Florentine, feat Nordic Pulse on the Break of Dawn. Ангел. Что это, если не любовь? Когда все то, во что ты верила и считала константой, вдруг исчезает, растворяется без остатка. Что это, если не любовь? Когда твой разум принимает новую правду, а твои глаза отныне смотрят только в ту сторону, что и он. Кожа и душа способны впитывать лишь тот воздух, которым дышит он. Что это, если не любовь? Это любовь. Вот такая сильная, безудержная и безусловная. Она не отбирает свободу, а наоборот, выпускает тебя на волю. И я уверена, что смогу убить не одну сотню конченых ублюдков ради него. Теперь я на его темной стороне, и мне здесь нравится. В царстве одного безумия на двоих. Сегодня я стала убийцей. Неважно, что финальный аккорд был сыгран не мной. Я обогрела свои руки кровью. Сколько ни три кожу не отмоешь. Так зачем стараться? Мои полюса сместились еще во время поджога дома. Та, Алана Флетчер, что из кожи вон лезла, желая казаться всем нормальной, осталась в прошлом. Сейчас мне по-настоящему комфортно в своем теле. Словно с самого рождения в этом и было мое призвание. Быть не такой, как все. Быть ненормальной для баланса. Миру ведь нужен баланс. Харлей везет нас к моему дому. Дождь всю дорогу лупит так сильно, что почти полностью смывает с нас грязь. Поэтому в квартиру мы вваливаемся чистыми, но замерзшими. Первое, что мы делаем, принимаем горячую пенную ванну. Пространство заполнено паром и запахом ванили, создавая иллюзию, будто все хорошо. «Поосторожнее, ангелочек. Мой член нервничает, когда ты задеваешь его», — с ухмылкой произносит Себастьян, многозначительно поигрывая бровью. «Разве не кощунство и дальше называть меня ангелочком после всего, что я сделала?» «Ты мой темный ангелочек, Алана. Он первым напал, а ты защищалась». Я зачерпываю ладонями пену и опускаю белоснежную шапку на его темные непослушные волосы. Он щурится и притягивает меня к своим губам. Во время поцелуев мы издаем странные звуки, они напоминают что-то среднее между кошачьим мурлыканием и мычанием. Мне очень хочется прикоснуться к его красивому телу, но я пробую держать дистанцию, я не готова к сексу. «Другого выхода не было», — шепчет Себастьян мне в губы, но затем отстраняется и продолжает. «Ты должна понимать, Дерек ни за что бы не успокоился, брось моего там. Если он решил тебя убить, он бы сделал это. Спрячь я тебя хоть в подземелье за семью замками. Он выбрал для меня такое изощренное наказание. Мы психопаты, Алана, не способные сочувствовать и жалеть». «А как же я? Ты говорил, что любишь меня. Отчего-то мне не удается закончить предложение вслух». «Ты другое дело, ангелочек. Ты моя любимая девочка», — низким томным голосом произносит Себастьян, вознося меня к небесам. Его зрачки заполняют радужку глаз, делая взгляд хищным и гипнотическим. Себастьян определенно обладает сверхъестественными способностями. Я не боюсь его, как в самом начале. Мы сидим в одной ванне, целуемся. Он не представляет нож к моему горлу. Но стоит ему посмотреть на меня своим дьявольским взглядом, как меня тут же окатывает жаром изнутри. Сердце переворачивается в груди. Мир сужается лишь до него одного, и мне требуется неимоверно много усилий, чтобы сбросить себя его чары. «Ты точно не вампир?» — немного хриплым голосом спрашиваю я и прочищаю горло. «Вампир, помнишь, как я кусал тебя?» — отшучивается он и проводит языком по зубам. «И готов снова сделать это, милая. Мне нравится кусать твою нежную кожу и ощущать вкус твоей крови». «Прекрати!» — по слогам прошу я, почувствовав теплые импульсы между ног. Как бы ни хотелось продолжить наше волнующее общение, есть вещи, которые нельзя игнорировать. Я понимаю, что у нас не будет долго и счастливо. Наступит суровое завтра, карета превратится в тыкву, и Себастину придется разгребать последствия. «Себастин, что будет завтра?» Я неуверенно закусываю губу, готовясь услышать нерадужный прогноз. Он отводит взгляд, желваки начинают ходить на его скулах. «После этого вечера ты просто не имеешь права на тайны. Я должна знать все, Себастьян». Моему твердому тону позавидует даже Алмаз. «Это Джим. Кто он? Он на твоей стороне?» «Джим только на своей стороне. Впрочем, как и все мы». Себастьян собирает на палец пену и опускает мне на нос, невесело улыбаясь одним уголком губ. «Я написал с телефона Дерека контакту босс». «Босс? Я считала, что Дерек у вас главный», — задумчиво тяну я. «Тогда все было бы гораздо проще. Увы, есть босс, у которого таких команд, как мы, несколько». «Несколько?» От неожиданности у меня округляются глаза. «Иисусе, он мафиози?» «Не знаю». Себастьян пожимает плечами и хмурится. «Но я должен сообщить ему и братству. Тони и Оливер наверняка сейчас развлекаются со шлюхами. Им не до нас. А завтра они хватятся Дерека и выбьют из Джима признание». «Я так и думала, что это конец». От разочарования на душе становится тяжело, будто на ней лежит огромный камень. «Еще нет, Алана. Мне придется отвечать перед боссом». «Но ведь Дерек меня похитил». Я возмущенно бью кулаком по воде, отчего она с тихим шелестом выплескивается на плитку. «Нам нельзя заводить отношения и выходить из братства. Я нарушил оба этих правила». У меня перехватывает дыхание и щемит в груди от чувств, ведь Себастьян пошел на все ради меня. Он же просил дать время, а я как дура решила проследить за ним и все испортила. Вот и поплатилась. У каждого действия есть последствия. Я запустила необратимый процесс, и теперь неизвестно, чем это обернется. «Постой, ты говоришь, что написал боссу с телефона Дерека. Ты не знаком с ним лично?» — удивляюсь я. Себастьян качает головой. «Я не знаю о нем ничего, даже имени. Дерек днем говорил, что хочет с ним встретиться, будто тот в Атланте. Но это оказалось отговоркой для меня. Если босс где-то на другом континенте, мне придется слетать туда». Сердце в груди больно кольнуло. В душе появляется неприятное предчувствие. «Ангелочек, не думай об этом. Это мои проблемы, а не твои. Ты не представляешь, какие грандиозные планы испортил нам Дерек». «Легко сказать. Не думай». «Какие планы?» Я смотрю на него заинтересованно и по блеску глаз начинаю понимать, что речь идет не о каком-нибудь мероприятии, а о сексе. «Нет, Себастьян, сейчас не очень подходящий момент. Черт, мы убили человека. Поцелуи и нежности — это одно, но секс...» «Вода почти остыла». Бросаю я, резко вылезаю из ванны и закутываюсь в полотенце. «Ангелочек, ничего не изменилось. Правила по-прежнему устанавливаю я», — угрожающе произносит он, снисходительно глядя на меня. «Чёрта с два!» — с вызовом отвечаю я, выхожу за дверь и слышу всплеск воды, обрушившейся на плитку. Я стою перед зеркалом и собираю полотенцем влагу с волос, когда свет в комнате гаснет. «Нет, я не готова!» Протестую я, пятясь к окну. «Милая, тебя никто не спрашивает, я голоден». Его вкрадчивый голос отзывается во мне, но я не собираюсь поддаваться. Хищник надвигается на меня. Я делаю рывок, перелезаю через кровать и оказываюсь около двери. «Я против, это чересчур, как танцы на костях!» выкрикиваю я, делая шаг назад. «Тогда я приглашаю тебя на этот танец». Себастьян протягивает мне руку и чуть склоняет голову на бок. «Ну уж нет!» Выбегая из комнаты, я слышу шаги преследователя за спиной и прячусь в спальне Джесс. Я злюсь на себя за взметнувшееся возбуждение в теле, готовом предать меня. Оно выбрало хозяина. Врать себе — все равно, что называть огонь водой. Есть риск сгореть. «Алана!» Он растягивает мое имя по слогам. Только он может делать это настолько волнующе, что меня пробирает приятная дрожь. Себастьян заходит в спальню Джесс, крадется ко мне, как тигр к добыче, и я трепещу. Мое дыхание сбивается, когда он вжимает меня в стену горячим телом. Он упирается твердым членом мне в живот, берет меня за челюсть и приникает к губам. Меня снова ведет от его властности. Колени подгибаются, а в горле пересыхает. Вот и рухнула стена моих принципов. Я готова безвольно отдаться ему на растерзание. Себастьян проводит пальцем между моих складочек, собирает влагу и слизывает ее. «Ммм, вкусно», — тянет он. «Ты снова лжешь мне. Так нельзя, танцы на костях. Это чересчур», — передразнивает меня он. «Почему же твоя киска другого мнения? Обманщица». «Не знаю, мне нечего сказать. Его магнетизм подчиняет меня, манипулирует и превращает в мягкую глину. Я снова готова принимать его внутреннего зверя, стать добычей, напрочь забыв о мертвом теле, брошенном в лесу». Уверенные пальцы вальсируют на моем клиторе, я стану в голос и наслаждаюсь прикосновениями. Я оглаживаю его сильные плечи и рельефный торс, испещренный мелкими шрамами. Мне хочется покрыть поцелуем каждый рубец. Кто мне запретит? Я почти ничего не знаю о сексе и сейчас ругаю себя, что не искала в интернете информацию, какие ласки нравятся мужчинам. Но я решаю довериться чувствам. Себастьян задерживает дыхание, когда я целую твердую горячую грудь, провожу по соску языком, а после прикусываю, проверяя реакцию моего зверя. Он часто дышит и молчит. Хорошо, я в правильном направлении. Мои поцелуи медленно спускаются к паху, вызывая мурашки на смуглой коже. Себастьян громко стонет, когда я беру в ладонь эрегированный член и обхватываю губами головку, слизывая языком соленую капельку смазки. Меня словно похотливую самку заводит его мускусный запах. «Алана!» — на выдохе произносит он, запрокидывая голову. Видя, что ему нравится, я становлюсь смелее и беру член в рот, насколько могу. Я двигаю головой вперед-назад и понимаю, что возбуждаюсь сильнее и доставляю удовольствие своему мужчине. Он сдавленно стонет, кладет ладони мне на затылок и начинает резко вколачиваться в горло на всю длину. Я давлюсь и задыхаюсь, но не отстраняюсь. Мне самой интересно узнать, как долго я продержусь. Себастьян прекращает трахать мой рот так же внезапно, как и начал. Он выходит из меня, подхватывает под ягодицы и уносит в мою комнату. «Прости, Джесс, я совсем забыла, что без разрешения вторглась к тебе». Себастьян напускает меня на кровать и наваливается сверху. Я дурею от естественного запаха своего зверя и жажду лишь одного — чтобы его член заполнил мою киску без остатка. «Детка, ты хочешь, чтобы я трахнул тебя?» — спрашивает он, отстраняясь. «Хочу. Ты в моей власти, милая?» «Да». Чуть ли не выкрикиваю я в нетерпении. «Тогда тебе придется подчиняться». На губах Себастьяна расцветает хищная многообещающая улыбка. «Будет больно, милая. Ты готова?» «Будет больно. Я стану чистой». По телу пробегает волна жара, а в животе все скручивается в тугой узел от предвкушения. Себастьян видит, как его вопрос действует на меня. Голубые глаза загораются сильнее. Я вижу это пламя. Оно опаляет нас двоих. Язык наших тел говорит громче слов. «Я готова», — срывается с моих губ. Себастьян вытягивает из-за спины какие-то черные кожаные ремешки с цепями и шипами. «Это...» Я взволнованно смотрю на Себастьяна, не осмеливаясь озвучить предположение. «Поднимись!» — звучит приказ. Я послушно встаю перед Себастьяном на колени, изнывая от желания. Он надевает мне на шею широкий ошейник с кольцом, а на запястье — кожаные наручники. «Где ты это взял?» «Я не разрешал говорить», — напоминает он. «А теперь подойди сюда!» Себастьян показывает на спинку кровати. Я подчиняюсь, теперь мои руки прикованы к кровати, горло сжимает ошейник. Я стою на коленях в позе «доги-стайл», прогнув спину. Себастьян гладит мою попку, и я знаю, что он хочет сделать. Я жадно жду, когда же его ладонь обожжет мою ягодицу. Шлепок. Еще шлепок и поглаживание. Меня бросает в жар и холод одновременно. Возбуждение теплым покалыванием концентрируется между ног. Я хочу еще. Боль меня освобождает. Быть ненормальной порой так сладко. «Ты охеренная, Алана!» — низким голосом говорит Себастьян, водя головкой между влажных складочек. Зверь врывается в мою киску на всю длину члена, выбивая из меня громкий стон. Он толкается в меня бедрами, комнату заполняют хлюпающие звуки и шлепки кожи о кожу. Ноги дрожат, сердце бьется как ненормальное. Мозолистая ладонь скользит с моих бедер к груди и щиплет сосок. Я стану от удовольствия и подаюсь ему навстречу. Но Себастьян замедляет темп. «Детка, у меня есть кое-что для тебя». В его интонации скользят устрашающие нотки. «Скажи, что ты этого хочешь». Его хрипловатый голос отдается во мне томлением. Я готова согласиться на что угодно, лишь бы он продолжил вколачиваться в меня. Внезапно я ощущаю на спине прикосновение каких-то шнуров. На миг я забываю, как дышать. Мне не нужно это видеть, чтобы понять, в его руках плеть, но без холодных острых бусин. Их бы я почувствовала. Плеть — это прошлое. Плеть — это боль. Плеть — это очищение. На глаза наворачиваются слезы. Я закусываю губу до крови и чувствую ее металлический вкус. Мне стыдно за свою извращенную потребность, и для меня становится настоящим откровением то, что я до дрожи хочу слышать, как плеть со свистом разрезает воздух и хлещет оголенную кожу. «Не останавливайся, прошу тебя!» — всхлипываю я и смыкаю веки. Толчок его бедер совпадает со взмахом плети. Потом еще. Удары не жестокие, не болезненные, как в детстве. Но мое сознание воспринимает их именно такими. «Я прекращу, как только ты скажешь». Его слова доносятся словно издалека. Ведь я стою на краю пропасти перед тем, как прыгнуть в забвение. Со мной происходит что-то запредельное. Давление в киске нарастает. Находиться в теле невыносимо, будто мне жмет собственная кожа. Толчок, удар. Толчок, удар, толчок, удар. Я взрываюсь изнутри и теряю связь с реальностью. В моей эйфории царит невесомость. Здесь не существует ничего, лишь микрочастицы, из которых я состою. Себастьян отбрасывает плеть и хватает меня за волосы. Он тянет их на себя, вынуждая сильнее прогнуться в спине. «Ангелочек, ты же любишь, как я тебя трахаю». «Люблю». С трудом отвечаю я. «Громче, милая, я хочу наслаждаться твоими стонами!» Требует тон, и я исполняю его приказ. Фрикции становятся жадными и нетерпеливыми. Моя киска хлюпает, принимая желанный член, пока он не начинает пульсировать во мне. Себастьян издает протяжный стон наслаждения, и это тоже доставляет мне удовольствие. Себастьян отпускает мои волосы, наклоняется к спине и покрывает ее нежными, щекочущими поцелуями. «Моя девочка», — шепчет он, — «моя любимая девочка».